Глава 12. «Если все решили остаться, то мы начинаем отбор», — проговорила Камилия, усиливая голос магией. «Хотя должна сказать, что он начался несколько минут назад. Первое испытание вы прошли. У изъявивших желание покинуть отбор просто сняли бы баллы. В любом случае, никого из вас не отпустили бы». После этой фразы по рядам претенденток на титул принцессы вновь пошел шепот. «А вы думали, будет иначе?» — резко спросила леди Браун. «До конца отбора ни одна из вас не покинет остров дракона. Даже те, кто прыгнет в постель к одному из лордов, останутся на острове, пусть и не в главном комплексе, но в его пределах», — продолжала она сыпать фразами, совсем не свойственными этому миру. «Но разделить постель с мужчиной до свадьбы — большой грех для юной леди», — сказала одна из девушек. «Так и есть, но вы сами увидите, что не все тут такие же поборницы правил, как вы», — ответила распорядительница. «Тут и прорицателем быть не надо. Уже сейчас вижу несколько леди, у которых эта мысль засела в мозгу. Ведь есть шанс, что выбранным мужчиной может оказаться его высочество». «Значит, у вас есть дар предвидения?» Не удержалась я. «Это так, появился год назад», — кивнула леди Камилия. Если честно, не ожидала ответа. Думала, что меня проигнорируют. «Маги говорят, что такое случается от пережитого стресса. Вам ли не знать, леди Крис, как это происходит?» Прилетел вопрос, от которого я на секунду впала в ступор. «Что? Вы что-то знаете про меня?» Не могла не спросить. «Знаю. Довольно много. В первую очередь, то, что на этот отбор вы попали по велению Всевышней, и если бы не она, меня бы тут не было». «Все так», — подтвердила распорядительница. «Но не советую специально проваливать испытания. Это может плохо сказаться на вашем будущем, пока оно...» Леди Камилия оборвала себя на полуслове. «Это относится ко всем», — добавила она, усиливая голос магией. «Испытания проходим на совесть. Знаю, не все желают выходить замуж за его высочество». По рядам снова пошел ропот. Возможно ли, что всеми любимого принца Мартина кто-то может не желать мужья? Но, как оказалось, такие девушки есть. Я не одна в своем мнении. «Всем леди, успешно прошедшим отбор, будет найдена истинная пара», — продолжила распорядительница. «Именно так. Среди нас есть особа, у которой скоро появится такой дар. На сегодняшний момент вероятность этого высока. А теперь вернемся к самому отбору. На стене справа от вас находится магический экран. Там вы сможете увидеть, за что вам начислены баллы, за что сняты. Вся информация на стене». «Но почему так?» — дерзко спросила высокая брюнетка, стоявшая довольно далеко от меня. «Не хочу, чтобы все знали, за что мне дали тот или иной балл. Пусть видят лишь итоговую сумму. Тут все так, как хочу я. Ваше мнение для меня не настолько важно, леди Шелатия», — резко проговорила распорядительница, гневно смотря на конкурсантку. Странно, почему она так отреагировала на леди Шелатию? Казалось бы, еще недавно бывшая фаворитка короля относилась так ко мне, но сейчас в ее взгляде я не видела ненависти, а вот брюнетка ей явно неприятна. У кого-то сменились приоритеты? С ее даром предвидения это немного напрягает. Что именно распорядительница увидела? Прошлое или будущее? «Хочу сказать еще кое-что», — опять заговорила леди Камилия. «Перед испытаниями вам будут выдавать комплекты артефактов. Они помогут пройти сложные моменты, но есть одно «но». Для каждого конкретного задания нужно использовать определенный артефакт. Если вы воспользуетесь камнем воды, когда надо пустить в дело воздух, то потеряете возможность получить еще один камень воды для следующего испытания. Так что будьте умнее. Несмотря на сложность, какие-то испытания можно пройти без магии. Думайте, прежде чем воспользоваться помощью». Леди сделала паузу, видя, что конкурсантки зашептались. «Задания будут разными, как сложными, так и простыми. И еще один момент. Не советую одеваться так же, как сейчас. Длинные юбки, как бы они ни были для вас привычны, могут помешать прохождению испытаний. Сегодня все не так критично, но с завтрашнего дня прошу подумать о брюках». «Но это невозможно!» — воскликнула какая-то из девушек. «На острове дракона свои порядки, и если вы хотите запутаться в подоле, лазая по...» Леди Браун резко остановилась, явно не желая раскрывать подробности испытаний. «Выбор за вами, леди, но в длинных объемных платьях прохождение некоторых испытаний будет несколько затруднено». «Но вы же сказали, что будут присутствовать лорды, а среди них и сам принц. Как можно снять юбку перед мужчиной?» «Вас никто не заставляет снимать юбку, леди Лизания. Я всего лишь предлагаю вам альтернативу. Ваш гардероб уже дополнили данными предметами одежды. Сильно облегающих моделей среди них нет. Все, хватит пустых разговоров. Пора приступать к первому испытанию. На руке каждой из вас появился номер. Это ваша очередь на сегодня. Обратите внимание на цвет цифры. По нему вы узнаете свой портал. Каждая группа будет проходить испытания в собственном подмире, созданном нашими магами. Итак, вперед, леди! Порталы открыты!» Стоило шагнуть в портал, как я оказалась в небольшом зале, освещенном парой магических светильников. Было так тихо, словно я находилась глубоко под землей. Или это и правда мир, созданный магами специально для испытаний? На противоположной стене я увидела дверь с нанесенным орнаментом. Уже хотела подойти и рассмотреть его повнимательнее, когда на меня накатило ощущение чужого присутствия, причем кого-то неприятного. «Что это?» — подумала, пытаясь понять, откуда появилось такое нехорошее чувство. «За вами наблюдают, не забыла?» — услышала мысленный ответ Поля. «Со всеми этими переживаниями это выпало у меня из головы». «Мы как в телевизоре?» — догадалась я. «Теле... что?» — не понял дракон. «В этом мире еще не придумали аналог телевидению из моего мира. Хотя, может быть, и придумали, но не для всех. Как-то же нас видят высокопоставленные лорды». «Через магические экраны», — пояснил крылатый. «Там сейчас и его высочество?» — спросила я, передернув плечами из-за нехороших впечатлений от этой незримой встречи. «По крайней мере, для меня». «Конечно. Первое испытание. Как же без него?» пренебрежительно выдал маленький император драконов. «Поль, а он же может меня узнать?» — заволновалась я. «С чего это? Ты очень изменилась, Крис. Той Тины, которую когда-то знал принц Мартин, больше нет. В твоем облике больше от тебя самой, чем от его бывшей жены. Да и не помнит он наверняка, как выглядит хоть одна из его жен». «Думаешь?» «Уверен в этом. Зачем запоминать лицо той, кого хочешь обокрасть и бросить?» мрачно поинтересовался Поль. «Наверное, ты прав. Хорошо, попробуй абстрагироваться от ненужных ощущений и начнем первое испытание». Решила я, пытаясь не думать о ненавистном бывшем муже Тины. «Удачи, я с тобой. Хотя и не смогу повлиять на тебя, подсказать что-то, но магией могу помочь. Тут можешь на меня рассчитывать. Помни об этом». «Спасибо, мой крылатый друг», — улыбнулась я и пошла к ожидающей меня двери. Она оказалась довольно большой, с мигающим рисунком, что мне показалось немного странным. Калейдоскоп цветов то начинал кружить, то останавливался. Приглядевшись, я поняла, что неизменно лишь два цвета — белый и синий. «Интересно, что бы это значило?» — подумала я, вглядываясь в квадраты, около которых плясали красный, желтый и зеленый. «Но запомнить не помешает». Наконец, дверь, которая показалась мне довольно легкая, открылась, представляя глазам картину, очень похожую на орнамент, который я только что видела. Почти все цвета мигали и менялись местами, но стоило сделать шаг, как все застыло. «Видимо, необходимо перейти на другую сторону комнаты», — рассуждала я, рассматривая цветовую палитру на полу. «Значит, нужно искать белый и синий. Память вроде бы не подводила меня до этого». Как назло, в первом ряду были совершенно другие цвета, скорее оттенки красного и черного. Во втором же я увидела несколько белых, в третьем — синих квадратов. «Придется прыгать», — поняла я и тут же посмотрела на длинную юбку. «И кто недавно говорил, что в сегодняшних нарядах нам будет удобно проходить испытания?» «Да, попробуем так». Я приподняла подол платья, жалея, что на мне не брюки, в которых нередко ходила в Кроуд-холле. С трудом справилась с юбкой, стараясь не сильно открывать ноги. Не хотелось светить конечностями перед лордами, смотрящими сейчас на меня через магический экран. «Прежде чем прыгнуть, нужно, пожалуй, продумать путь, по которому я пойду». Я снова вгляделась в орнамент на полу, мысленно представляя свою дорогу. «О, а там нет нужных цветов. Нужно выбирать другой маршрут». Так я стояла, наверное, минут 5 или 10, вглядываясь в синие и белые квадраты. Наконец нашла нужное решение и двинулась в путь. Перепрыгивая и спокойно шагая, дошла почти до противоположной стены. Но тут подо мной дрогнул, и все квадраты, кроме синих и белых, упали в пустоту. Стало немного страшно. До цели оставалось совсем чуть-чуть, если бы не одно «но». Прыгать приходилось уже постоянно, о размеренном шаге можно было забыть. Запыхавшись, я боялась оступиться и упасть. Конечно, понимала, что никто нас калечить не будет. Наверняка после падения конкурсантки оказываются в зале Дворца Дракона. Но и успокоить себя этой мыслью было сложно.